Глава шестая. Прищурив глаза от яркого света, я огляделся. Это была моя комната в тот день, когда я проснулся после отпуска. Давненько я здесь не был. Сколько уже прошло? Минуту назад было 28 сентября, а значит, прошло больше 2,5 месяцев от сегодня, 5 июля. Как же прикончить этого гада? Нет, понятно, что надо найти его логово, иначе все это бесполезно, и он опять вернется. Но ведь в последний раз его не взял даже нож в сердце. Надо все же попытаться в этот раз его сжечь. Или лучше оставить труп для опознания. Глядишь, что и выяснится. Я ведь так и не успел ничего узнать о его трупе через детектива. Главное, найти место, где он возрождается. Так что лучше, наверное, не сжигать. Это еще успеется. А пока надо узнать о нем побольше. И опять придется с Сан Санычем договариваться, перетерпев его дурную привычку втыкать ножик в ногу. Надо было какой-нибудь случай из жизни у него выведать, о котором только он знает. Может, хоть это поможет при знакомстве. В этот раз надо будет его поспрашивать. Хорошо, хоть за кредитом теперь не придется бежать. И я все же нашел время в своем прошлом будущем и запомнил исходы нескольких самых значимых спортивных событий, кроме итога чемпионата мира, за несколько дней, начиная с сегодняшнего. Кто-то, похоже, скоро будет удивлен моими ежедневными выигрышами. Ну да и ладно. Главное, чтоб платили. А значит, пора мне вставать и приниматься за дело. Может, в казино еще заглянуть. Как оказалось, деньги очень быстро кончаются. А ведь возвращение Кости, которого я опять упросил съездить за своим выигрышем, я и в этот раз не дождался. С грустью констатировал я по пути в ванную. После завтрака я направился к букмекерам, по пути заскочив в магазин за мешочком для своего камня. Полностью опустошив в банкомате свой счет, я тут же поставил почти все деньги на знакомые мне результаты с хорошими коэффициентами. Завтра зайду за выигрышем, а сегодня... Даже и не знаю, чем заняться. Как-то в последнее время привык постоянно быть загруженным тренировками и теперь чувствовал себя мающимся от безделья. В тренировочный зал, что ли, сходить? Пожалуй, так и сделаю. Все равно ведь больше ничем полезным я заняться не мог. Нет ни маны для магических тренировок, ни денег для тренера по боксу, ни чудес для Сан Саныча. Остается старая, добрая, обычная тренировка со штангой. Уж больно непривычно было бездельничать. Придя в зал, стал вспоминать, какой рабочий вес в жиме у меня был раньше. 100, кажется, с небольшим, а ведь только вчера я мог жать почти уже 200. Анаболики и зелья – это просто волшебная комбинация. Причем волшебная в буквальном смысле. Жаль, что все это бесследно исчезло. Размявшись с небольшим весом, я навешал на гриф блины, доведя вес штанги до 100. Пошло неожиданно легко. Странно. Повесил 110, тоже не предел. 120 с трудом, но почувствовал, что запас еще остается. Попросив подстраховать меня одного из занимающихся, я продолжил. 130. Почти на пределе, но пожал. И только лишь 140 мне уже не дались. Я ведь точно помню, что такие веса раньше я жать не мог. А это могло значить только одно. С моей прошлой жизни пропали не все изменения, а только их часть. Да это ведь такие перспективы! У меня просто захватило дух, ведь если так и дальше пойдет, скоро и Терминатор, и Халк, и все прочие будут по сравнению со мной жалкими слабаками. Жизни так через тысячу. Но нет, попытался я притормозить свое разыгравшееся воображение. Не может такого быть. Это ведь... Ну просто не может такого быть. Или все-таки может? Сняв майку, я вгляделся в свое отражение в одном из зеркал, что повсюду висели в зале. Кажется, и вид мой немного изменился. Я имею в виду с предыдущего 5 июля. Или меня подводит память? В любом случае, я теперь уж точно не буду бросать свои занятия. «Ты что-то слишком резко поздоровел. На анаболике, небось, подсел?» Шутливо подколол меня в этот момент проходивший мимо знакомый, с которым мы иногда занимались в одно время. «Пока нет, но уже скоро», – честно ответил я. «А вес? Сколько я весил раньше? Точную свою массу этих дней я так и не вспомнил, поэтому, взвесившись, я просто запомнил цифру. В следующий раз проверю, будут ли изменения». После не особо напряженной тренировки, ведь ни зелий, ни даже анаболиков у меня пока не было, я отправился домой, размышляя о том, чем мне можно еще заняться для своего развития в ближайший месяц до получения зелий. Например, я давно уже хотел выучить английский, но все как-то не находил на это время. Вернее, просто не было достаточно сильного желания. А теперь ведь этот месяц повторится еще не раз, так что глупо не использовать его с пользой для себя. Поэтому завтра, как только получу свой первый выигрыш, запишусь на курсы по скайпу. Ну и, конечно же, сразу закуплю всю возможную химию от анаболиков до ноотропов с аминокислотами. На следующий день после выигрыша, превратив свои 20 с небольшим тысяч в 100, большую часть я опять поставил на следующую игру, а немного забрал на текущие расходы. На них я закупил все намеченное, в том числе записался и на курсы английского по утрам. В среду я купил лотерею и, отметив нужные номера, ближе к вечеру отправился знакомиться с Сан Санычем, адрес которого был мне теперь известен. «Здравствуйте, Николай Петрович!» Вежливо поздоровался я с открывшим мне дверь мастером. «Я хотел бы помочь вам с вашей проблемой. Держите!» И я протянул ему лотерею. «О какой проблеме вы говорите, молодой человек?» Обратился он ко мне с вопросом, не обращая внимания на протянутый ему предмет. «Деньги!» – коротко пояснил ему я. «Здесь деньги на лечение вашей внучки. 16 миллионов рублей». Наконец, обратив внимание на лотерею, он взял ее в руки и вгляделся. «И что это?» «Выигрышная лотерея. Сумма выигрыша 16 миллионов. Розыгрыш будет уже совсем скоро, сегодняшним же вечером. Сами сможете убедиться». «Значит, говорите, розыгрыш еще будет, но лотерея выигрышная?» Как-то излишне подозрительно, на мой взгляд, спросил он. «Вот как раз об этом я с вами и хотел бы завтра поговорить». Попытался я все объяснить, пока ему не взбрело что-нибудь в голову. «Давайте так, вы пока не торопитесь с выводами, а дождитесь розыгрыша, убедитесь сами. А завтра вечером я приду и все вам объясню. До завтра». И я поспешил удалиться, не желая подвергаться немедленному допросу. На следующий день я был приглашен на знакомую лавку под яблоней, где и выложил Сан Санычу всю свою историю. Тыкать меня ножиком в этот раз он, к счастью, не стал, ведь пока я был без зелий. Но это же и помешало ему поверить в мою историю. «Значит, говоришь, будут у тебя волшебные зелья, что вылечат мою внучку?» «Верно», – кивнул я головой. «И ты уже жил эти дни?» Я опять кивнул. «И мы с тобой встречались, и я даже тебя уже тренировал, А теперь ты опять хочешь у меня тренироваться. Надеюсь на это. Истории бредовые я еще не слышал. Я понимаю, это необычно, но вы ведь сами видели розыгрыш лотереи. Я ведь никак не мог это подделать. Всякое бывает. Туманно высказался он в ответ. Ну хорошо. А что вы скажете, если завтра футбольный матч Сибирь-Динамо закончится со счетом 2-2? Я вот что тебе скажу. Приходи со своими волшебными зельями, тогда и поглядим. И никакие мои увещевания так ничего и не изменили. Никаких тренировок под ее руководством в ближайший месяц не будет. Тем не менее, некоторый контакт был все же налажен, и мне теперь лишь осталось дождаться прибытия мага со своим саквояжем. К моим ежедневным приходам в букмекерскую контору относились со все большим изумлением, но пока никаких сложностей это не вызывало, за исключением лишь того, что всю наличку из контор я успел выгрести даже еще до финала чемпионата мира. Но ничего, как раз к нему завезут еще. В конце недели пошел к тренеру по боксу с расчетом того, чтобы уже в понедельник начать тренировки. После знакомого разговора он согласился меня взять, и уже с понедельника я приступил к тренировкам. Как всегда перед этим, он прогнал меня по своим тестам, но вот вердикт его в этот раз был немного другим. «Ну что тебе сказать?» – сказал Евгений Владимирович. «Физически ты, в общем-то, дотягиваешь до нижней планки, а вот по всему остальному немного хуже. Сделать из тебя середнячка вполне возможно, но тут все от тебя самого зависит. Нужны упорные занятия». «С этим никаких проблем», – согласился я с ним. Обычная проверка характера вышла на этот раз не такой уж ужасной. Все же кое-какие навыки я уже успел приобрести, так что на этот раз я не был просто мальчиком для битья. И пусть до победы в состоявшемся поединке было еще далеко, но сохранить себя в относительной целости и сохранности я все же смог. Через пару занятий, когда я бил по груши, отрабатывая удар, в зал зашел знакомый мне по прошлой жизни Сеня. «Ну вот, опять сейчас начнется», – подумал я и с удвоенной яростью начал молотить по бедному снаряду. Но, к моему удивлению, никаких разговоров о тюленях не случилось. «А что это за салабон у тебя там прыгает?» Вот и все, что я расслышал сказанного обо мне. То ли я как-то изменил течение событий, начав в этот раз тренировки чуть раньше, то ли удар у меня стал лучше выходить, а может и взыгравшая во мне злость придала мне вид салабона, а не тюленя. Но на этот раз поединка не будет, понял я. Несмотря на регулярные занятия боксом, посещение тренажерного зала и ежедневного обучения английскому, после бешеного ритма тренировок с помощью зелий, сейчас я почти отдыхал. На выходных я теперь регулярно встречался с друзьями, зная, что скоро такой возможности у меня уже не будет. Опять попробовал сблизиться с Викой, поначалу, как и в прошлом, пригласил ее в Клондайк, правда, уже в другой день. Но кроме редких, скорее дружеских встреч, это ни к чему не привело. В общем, можно сказать, я продлил свой отпуск до прибытия мага. И это время я, в том числе, использовал для подготовки к этому событию. Навестив хорошо зарекомендовавшего себя в прошлом или будущем частного детектива, и я выдал ему щедрый аванс, поручив нанять как можно больше помощников для необходимого наблюдения. К сожалению, таланта к рисованию у меня не было, поэтому пришлось ограничиться фотороботом, на котором я постарался как можно ближе к истинному виду отобразить мага. Но все же больше я надеялся не на эту картинку, а на характерную деталь – саквояж. Похожие на него изображения нашлись в интернете, а немного правки в редакторе позволили в точности воссоздать его изображение, хранившееся в моей памяти. Наблюдателям было поручено выяснить, откуда взялся человек с фоторобота, имеющий при себе этот саквояж. И уже с 9 августа я решил начать наблюдение даже несколько раньше, чем требовалось. Двое наблюдателей постоянно дежурили в аэропорту, двое на железнодорожном вокзале, один наблюдал за домом, где я впервые погиб, а еще четверых я на значительном удалении друг от друга расставил на той самой прямой, по которой, предположительно, в наш город прибыл маг в день своей последней кончины. Круглосуточное посменное наблюдение обошлось мне в копеечку, но сейчас это волновало меня в последнюю очередь. Мало того, что я досуха выжил обе букмекерские конторы, но и приготовил для них еще несколько неприятных сюрпризов на будущее, если мне вдруг понадобятся деньги. Не так уж сложно, как оказалось, запомнить десяток исходов самых значимых спортивных событий. Плюс к этому, в этот раз я вознамерился все же получить свой никак не дающийся в руки выигрыш по лотерее. Сан Саныч, хоть и не доверяя обещанным чудесам до конца, все же пока обещал ее не использовать. Но это все меня не особо заботило. Главное, к приезду гостей все было готово. Я просил, если что, сразу же поставить меня в известность. Но понедельник 9-го прошел спокойно, как и все последующие дни до пятницы 13-го. А вот в этот день, около 10 утра, раздался звонок. Это был детектив с сообщением, что наблюдатели засекли нужного мне человека. Несколько дней назад он весьма скептически отнесся к моему пожеланию расставить наблюдателей в поле, вдали от всяких ориентиров, и теперь был несколько удивлен тем, что именно там заметили троицу, подходящую под описание. Вот только выяснить, откуда они там взялись, пока не удалось. Наблюдатель лишь сообщил, что заметил нужных людей. Подробности будут позже. Через час в офисе детектива я встретился с ним и тем самым наблюдателем. Но, к сожалению, он не мог добавить чего-то существенного к тому, что уже было известно. Откуда среди степи появилась троица, он сказать не мог. Сказал лишь, что очередной раз оглядывая окрестности, он вдруг заметил их, шагающих в сторону города, окраины которого начинались примерно в десятки километров от этого места. Сразу после этого он и позвонил детективу, отвечавшему за координацию, и тот выслал за ним машину. Вместе с приехавшим водителем наблюдатель обследовал окрестности точки, в которой впервые были замечены объекты, но они не обнаружили совершенно ничего, проливающего свет на загадку появления людей в этом месте. И я мог предположить, как такое стало возможным. Опять магия? Или все же можно найти объяснение и без каких-то чудес? Похоже, в этом цикле мне большего выяснить не удастся. Тем не менее, я взял координаты места, где был первый раз замечен маг со своими прихлебателями. Попозже все же съезжу и еще раз обследую там все сам. Еще примерно через час мне стало известно, что троица вломилась в тот дом, за которым я ранее поручил следить, и я решил прекращать наблюдение, ведь дальнейшие действия преступников для меня не были секретом. Скоро они украдут автомобиль, а ближе к вечеру заявятся на нем ко мне. Теперь мне предстояло решить, что делать дальше. Я мог опять убить бандитов и избавиться от их тел. Плюсом этого варианта было то, что дальше все продолжалось бы по хорошо знакомому распорядку. Я получал зелье, и у меня появлялась возможность почти полутора месяцев магических тренировок. Но был и минус. Я больше не узнавал ничего нового, во всяком случае до следующего появления мага через 2 недели. Был вариант через связи детектива направить полицию во взломанный преступниками дом, и тогда у меня появлялась возможность узнать, что о них выяснится. Но в этом случае маг, скорее всего, использует зелье, и все пойдет по совершенно новому, неизвестно к чему ведущему сценарию. Так что я решил остановиться на среднем варианте. Как обычно, убивают троицу, а затем оставляю тела полиции. Может быть, они смогут что-то для меня прояснить. Скорее всего, в этот раз из-за слишком большого количества вовлеченных в наблюдение за преступниками людей я могу тоже попасть в неприятности. Но к тому времени у меня уже опять будет магия. Как-нибудь выкручусь. В худшем случае вернусь к первому дню. А значит, сегодня вечером меня ждала встреча с моими убийцами, которые на этот раз будут жертвами. Когда до встречи с ними оставалось менее часа, я направился к развалинам гаражей, где уже как-то раз их убивал, и, придя на место, занял знакомое место за полуразрушенным остовом стены. Вскоре послышался звук подъезжающей машины, хлопки дверей, шаги и, наконец, совсем рядом знакомые голоса. «Ну чё, где он там?» Хрипловатый голос Костика. «Близко уже совсем, где-то вон за той стеной. Какого хера он там забыл?» «Вас жду!» Удовлетворил я любопытство громилы, выходя из-за стены и выпуская в них пули. Постаравшись не запачкаться, я волоком по одному подтащил тела к машине и, попыхтев, сумел затолкать их в заднюю часть салона автомобиля, а сам сел за руль, перезарядил пистолет, заменив магазин на новый, передернул затвор и, положив оружие на соседнее сиденье, направился на встречу с магом. Встреча прошла вполне обыденно. Спустившись по ступеням, я всадил пулю в голову начавшего оборачиваться в мою сторону мага, стащил с его пальца перстень, переложил в пакет все содержимое саквояжа и покинул подвал. Выйдя из двери, я, поглубже натянув бейсболку, пешком направился в сторону ближайшей оживленной улицы, предварительно распахнув задние двери автомобиля, чтобы тела внутри него стали заметны первому же проходящему мимо прохожему. От пистолета я избавился, отойдя подальше, разобрав его и разбросав детали по дороге. Уже на следующий день я посетил Сан Саныча, и опять в этот раз обошлось без члена вредительства. Подготовленный моим рассказом мастер в этот раз поверил в действенность зелья жизни несколько легче. И уже с понедельника должны были вновь начаться мои ежедневные тренировки. Покидая его, я оставил немного ярко-зеленого зелья. Пусть доведет до конца свои незавершенные в прошлом цикле опыты по проверке его способности излечивать болезни. А сегодня, в воскресенье, у меня был последний день отдыха, который я решил провести с друзьями. Ну а вечер я планировал продолжить с Саней, с которой опять познакомился в этом цикле. И я уже завтракал, когда раздался звонок в дверь. Уже по пути к ней я вдруг вспомнил, я уже давным-давно не слышал звука дверного звонка. С тех пор, как приехал из отпуска, обычно ко мне никто не приходил. Что-то пошло не так. «Кто там?» – поинтересовался из-за закрытой двери. «Откройте, полиция!» Похоже, в этот раз меня все же сумели как-то вычислить. Впрочем, что-то подобное я и предполагал. «Секундочку!» – откликнулся я. Метнувшись в комнату, я достал сразу пяток призм и после небольшой концентрации над каждой из них смог перенести в себя их хранилище маны. В дверь уже начали громко молотить, когда я, закончил приготовление, пошел открывать. Сначала, размышляя о том, что делать в подобной ситуации, я думал лишь избавиться от внимания полиции. Например, способом, каким это провернул в «Звездных войнах» с дроидами Оби-Ван, кажется. Это не тот человек, которого вы ищете. Но потом все же решил, случись так, некоторое время поучаствовать в процессе. Надеюсь, так мне будет проще выяснить интересующую меня информацию о личностях покойных. Так что я шел сдаваться. Жаль. Похоже, сегодняшний вечер будет не столь интересным, каким он обещал быть. Хотя, может быть, меня никто и не собирается арестовывать. И я открыл дверь. «Вы задержаны на основании...» «Значит, все же собираются...» Затем был обыск в квартире, после которого меня отвезли в отдел. Там был личный обыск. У меня взяли отпечатки пальцев, сфотографировали, зачем-то постригли ногти, и, наконец, спустя несколько часов, я без отобранного ранее ремня в штанах оказался на пороге камеры изолятора временного содержания. С ремнем от моих джинсов я расстался без сожаления. Брюки на мне держались нормально и без него. Ремень скорее выполнял декоративную функцию, а вот для того, чтобы не лишиться шнурка, на котором висел мешочек с моим камнем, да и самого камня, мне пришлось немного постараться. Я вспомнил, как перед моей последней смертью ко мне совершенно невидимым смог вплотную подобраться маг и решил провернуть такой же трюк с камнем. Представив, что ни камня, ни мешочка, ни шнурка, ничего этого нет и на моей шее абсолютно ничего не висит, и я влил в эту картину максимум маны, стремясь наверняка закрепить этот образ. Стоило мне закончить заклинание, как мешочек с камнем исчез с моей шеи, и я улыбнулся, довольный очередным успехом в области покорения магии. А затем попытался нащупать невидимый мешочек. Его не было. Я в панике начал обхлопывать шею, грудь, но ничего не находил. Камень пропал. В тот момент я был близок к тому, чтобы, расшвыривая всех подряд, ринуться неизвестно куда на поиски пропажи, но, подавив себе этот порыв, решил прежде подумать о том, что делать дальше. Но сначала... Что я вообще сделал? Я попытался во всех подробностях вспомнить, чего я хотел. Чтобы камень исчез, чтобы его будто и не было на моей шее. Вот что я хотел. Так может быть достаточно просто желания, чтобы он появился, и не надо никуда бежать? Хорошо, что время у меня тогда было. Я сидел пристегнутый наручниками среди занимающихся своими делами полицейских. Собрав ману, я постарался вернуть себе мешочек с камнем, и к моему огромному облегчению все получилось. Он вновь оказался висящим на моей шее. Успокоившись, я опять заставил его исчезнуть. Шея вновь оказалась пуста, и даже на ощупь я ничего на ней не находил. Интересно, а видение магии что-нибудь покажет? И я сосредоточился на том, чтобы увидеть магию, напитав свое желание маной. В ту же секунду мир вокруг меня посерел, а на мне сияли яркие узоры магии. Мешочек с камнем был здесь, теперь я его прекрасно видел, но он был весь окутан разноцветными нитями магии с преобладающим голубым цветом. Подняв руку, я коснулся его. Да, он здесь. Теперь я мог и видеть, и ощущать пропажу. Но когда я, держа мешочек в руке, отменил магическое зрение, рука тут же опустела, и я свободно сжал кисть в кулак. В ладони ничего не было. Даже не представляю, как это возможно, но я это делал. Еще с помощью видения магии я разглядел себе 5 синих хранилищ маны, что постоянно исторгали из себя туман, создающий вокруг них все более прозрачный на удалении ореол. А затем меня отвлекли, и только сейчас, я надеюсь, буду вновь предоставлен самому себе. Дверь передо мной распахнулась, и меня ввели в камеру. Это была небольшая комнатка, по обеим сторонам которой располагались 2 двухъярусные кровати. Обе нижних сейчас были заняты. На одной из них сидел молодой парень примерно моего возраста, вместе с мужчиной средних лет, а напротив них какой-то угрюмый бугай, весь разукрашенный наколками. «Здоров, новенький!» – поприветствовал меня молодой. «Есть огонек?» Я отрицательно махнул головой. «Витек!» – обратился он к сотруднику полиции, что привел меня. «Ну дай прикурить, уши уже пухнут!» «Ничего, зато здоровее будешь», – ухмыльнулся тот в ответ и захлопнул за мной дверь. «Вот скотина!» – разочарованно произнес парень. «У самого зажигалка в кармане лежит, а он жлобейца!» «А почему бы и не помочь человеку?» Энергия 5 хранилищ сочилась из меня, постепенно уходя в мир. Держать ее в себе, отвлекаясь на что-то еще, я пока так и не научился. Несколько замедлить ее потерю можно было, лишь полностью сконцентрировавшись на этой задаче. «Дай сигаретку», – обратился я к парню. «Тебе зачем? Огня все равно нет». «Хочу фокус один попробовать». «Ну, бери, фокусник». И он протянул мне сигарету. Сначала я хотел зажечь маленький огонек прямо на пальце, эффектно прикурив от него, но сразу же отказался от этой идеи. Не с моим уровнем владения магией. Скорее, таким образом, я или палец себе сожгу дотла, или в лучшем случае брови. Так что, просто представив, что кончик сигареты тлеет багровым горячим огоньком, я аккуратно выпустил в созданный образ тоненькую струйку энергии и затянулся. В общем-то, я не курил, но иногда совсем редко баловался, по большей части после изрядной доли спиртного. Поэтому струйка дыма, попавшая в меня после затяжки, не вызвала никакого отторжения. Не вдыхая, я выпустил его наружу и протянул зажженную сигарету парню. «Держи». «Да ты в натуре фокусник!» – удивленно сказал он и, схватив сигаретку, жадно затянулся, после чего с видимым наслаждением выпустил струйку дыма, немного подвинулся. «Присаживайся!» – пригласил он меня на освободившееся место. «А ты как ее запалил? Чё, облажались красноперые со шмоном?» «Ты когда наблатыкаться успел, фраерок?» – раздался насмешливо презрительный голос сидящего напротив разрисованного здоровяка, когда я садился на предложенное место. Парень тут же поскучнел и замолчал, продолжая курить. «Ну-ка, малой, подпали мне сигаретку». И он протянул мне сигарету. Я вытянул руку, ожидая, что он приустанет и подаст мне ее, но он, видимо, ожидал, что это я за ней потянусь. Так мы и сидели пару секунд. «Тебе жопу лень оторвать?» Наконец обратился он ко мне с вопросом. «Пожалуй, этот плохо воспитанный человек идеально подойдет на роль подопытного в моих новых экспериментах с магией», – решил я. «Поднимись сам», – приказал я, одновременно пытаясь мысленным внушением заставить его это сделать, подкрепляя желание тоненькой струйкой маны. «Ты не борзей, пацан!» – с угрозой в голосе ответил он. «Что-то я делаю не так. А если опять через воображаемый образ?» И я представил в голове, как он приподнимается и протягивает мне сигарету, а затем, не произнося ни слова, запитал мысленную картину маны. Он приподнялся и подал мне в руку свою сигарету, а когда после этого уселся обратно на кровать, лицо у него стало невозможно удивленным. «Ты чё, гипнотизер, что ли?» – обеспокоенно и зло поинтересовался он. «Типа того», – ответил я, прикуривая его сигарету, после чего протянул ее обратно. На этот раз он сам забрал ее у меня, после чего глубоко затянулся и, выпуская дым, вперил в меня жесткий взгляд. «Еще раз такую херню сделаешь, я тебе в натуре башку проломлю. Вкурил?» Замерев на пару секунд, я попытался за это время собрать в себе как можно больше разливающейся из хранилища маны, одновременно и удерживая ее в себе и вытягивая с одного из хранилищ, а затем скомандовал «замри», как обычно представив эту картину в голове и наполняя ее всей имеющейся у меня маной. Благодаря тому, что сейчас во мне было целых 5 хранилищ, проблем с ней у меня не было. Вот только даже в лучшем случае, если я не буду вытягивать из них энергию, максимум на что их хватит где-то 3 суток, а потом они попросту растворятся, растеряв весь запас своей магической энергии. Но об этом пока задумываться еще рано. Бандит, я почему-то был уверен, что он именно таким и является, неподвижно замер с дымящейся сигаретой, зажатой у него в пальцах. И только лишь его злобный взгляд, не сулящий мне ничего хорошего, показывал, что он не так спокоен внутри, как снаружи. Надо над этим поработать. И я задумался. Оставить его в таком виде, конечно, не вариант, но ведь стоит мне только снять с него паралич, как он наверняка тут же на меня кинется. Погрузить его ноги в пол, чтобы он не смог сдвинуться с места, можно, но как бы он не переполошил всех своими криками после этого. Хотя можно сделать его и немым. Наверное, смогу. Но нет, как-то не нравилась мне такая картина. Злобный немой бандит, прикованный к месту напротив меня. Да ведь и рано или поздно все равно придется его выпустить. Нет, это не то. Может, попытаться сделать его слабаком? Тогда он точно не сможет мне ничего сделать, ведь даже доковылять до меня станет ему проблематично. Но вот если доковыляет, особенно ночью, когда я сплю, то ведь можно и неожиданно быстро завершить этот цикл. Тоже не годится попробовать сделать его другом. А вот это неплохо, решил я. Надо попробовать. Вот только как бы теперь создать в голове образ лучшего друга? И я принялся перебирать различные варианты, пытаясь придумать, каким образом я могу осуществить задуманное. А бандит все это время сидел напротив меня, вперившись в меня взглядом, полным ненависти, но сохраняя молчаливость и неподвижность каменной статуи. И только лишь сигарета в его пальцах потихоньку тлела, пуская к потолку ровную струйку сизого дыма. Наконец, у меня, кажется, что-то получилось. Собрав ману, я нарисовал образ человека, который всегда рад меня видеть, готов помочь в любой ситуации, поддержит при любом развитии событий, доверяет каждому моему слову и никогда не предаст. А затем совместил этот образ с сидящим напротив меня бандитом, вливая в него всю доступную ману. По его глазам сразу же стало видно, что-то изменилось. Из взгляда ушла злоба и ненависть, и осталось лишь терпеливое ожидание человека, который твердо уверен, что уже совсем скоро случившаяся с ним мелкая неприятность безвозвратно исчезнет. «Отомри!» – скомандовал я. «Ну ты в натуре, братух, даешь!» – радостно заулыбался мне Громила, вновь затягиваясь. «Как у тебя это выходит, а? Я не слышал про такое! Хлоп! И я даже грабкой шевельнуть не могу! А я ж сначала на измену подсел, в натуре тебе говорю!» После такой радости с его стороны мне даже как-то стало и неловко проводить над ним дальнейшие эксперименты. Но надо, иначе может случиться так, что когда мне понадобится что-то в дальнейшем, я даже не буду представлять, как это сделать. Так что поехали. И следующие пару часов Громила то вдруг начинал декламировать стихи, то не мог найти сигареты, которые лежали на самом виду, то забывал то, что происходило всего несколько секунд назад, то безостановочно отжимался или до крови расцарапал себе руку, когда я решил выяснить, смогу ли я излечить его царапину. Залечить ее, кстати, получилось. Правда, после этого на коже остались следы, которые пришлось убирать вторым заходом. Да и маны потрачено было изрядно. «Слышь, а что это с ним, гипноз, да?» Почему-то шепотом обратился ко мне паренек еще в начале этих опытов. «Угу», сбившись в смысле, буркнул я и вернулся к обдумыванию. «А ты это со всеми так можешь? Он вообще прям что хочешь сделает?» Я опять потерял концентрацию. Похоже, этот говорливый парень не успокоится. Ну, вроде все нормально происходит с этим внушением, так что... «Подожди пару секунд, не отвлекай», – обратился я к нему. Набрал маны, а затем вместе с созданной в голове картиной направил ее на паренька. Все нормально, ничего необычного, происходящее скучно и неинтересно. Вот что я вложил в новый образ. Похоже, сработало, так как он так и продолжал молчать, хотя пара секунд давно миновала. На всякий случай, применив тот же прием ко второму сокамернику, который хоть и не лез с разговорами, но с интересом следил за происходящим, я вернулся к здоровяку. На ужин нас отвели в столовую, расположенную неподалеку, сковав при этом попарно наручниками. Лёха, так звали Громилу, всю дорогу был весел и разговорчив, встретив, наконец-то, лучшего друга. Надо будет вечером обновить это заклинание дружбы, а то, если он вдруг ночью придет в себя, то, боюсь, я могу и не дожить до утра. Хотя, может, оно и вовсе теперь не пропадет. Лучше проверю это в другой раз. И, кстати, надо будет обязательно испробовать этот трюк с бандитами, что наускивает на меня маг. Жаль, я раньше до этого не додумался. Да и на самом маге тоже можно будет испытать этот прием. Ведь если он окажется беззащитен перед этим заклинанием, то тогда я смогу все разом у него выяснить. Хотя с ним что-то мне подсказывало, так просто все не будет. После ужина, когда нас всех опять вернули в камеру, я приступил к занятиям по управлению потоком энергии, подняв в воздух сигаретку и стараясь как можно дольше ее там удержать. Выходило уже намного лучше, чем в самом начале. Я начал ощущать поток энергии внутри себя и уже мог его регулировать. Хотя пока еще и далеко не идеально, из-за чего сигаретка регулярно то падала на пол, то начинала прыгать в воздухе, а иногда и вовсе отлетала куда-то в сторону. Кроме с энтузиазмом, относящегося к моим тренировкам Лёхи, оставшаяся парочка вела себя молчаливо, не обращая никакого внимания на творимые мною чудеса. Только парень изредка обращался ко мне с просьбой прикурить сигаретку. Теперь уже он не удивлялся никаким фокусом. До самого позднего вечера ничего особо больше не произошло. Обновив на всякий случай заклинание дружбы на своем обретенном верном товарище, и я улегся спать. А утром был разбужен командой на выход. Немного поплутав по коридорам, конвойный завел меня в какой-то небольшой кабинет. Стол, на нем куча бумаг, лампа, полная окурков пепельница и человек, делающий вид, что он настолько занят, строча что-то на очередном листке бумаги, что даже не замечает моего присутствия. Ну что ж, как раз не будет отвлекать меня от наполнения маной. И я погрузился в состояние концентрации, вбирая в себя энергию из хранилища и одновременно всеми силами пытаясь ее в себе удержать. Как только набралось, на мой взгляд, достаточно, я использовал уже отработанный мной ранее образ друга, напитав его энергией. «Извини, Виталь, что я тут ждать тебя заставляю». Тут же, подняв голову от листка, обратился ко мне мой новый преданный друг. «Сам понимаешь, психологические штучки для моего контингента. Я просто сразу не сообразил, что это ты. Рассказывай, как ты во все это вляпался?» «Во что именно?» Осторожно поинтересовался я. «Да брось! Твой детектив сразу к нам прискакал, как только мы тела нашли. Еще утром он по твоему указанию следил за этой троицей, а вечером мы находим их трупы. Прицепом к этому делу он идти не хочет. Вот сразу и примчался к нам с докладом. Ты лучше скажи мне, ты как-то замешан в этом? Если нет, то объясни, зачем следил, что про них знаешь, а дальше мы уже сами разберемся. А если завязан как-то, то тогда мне тоже надо знать, что да как. А там придумаем что-нибудь. Это дело ведь я веду, так что ты не переживай особо. Разрулим как надо». «Да я, в общем-то, просто узнать хотел, что это за люди. А вам удалось что-нибудь выяснить?» «Одного только по пальчикам опознать удалось. Юдин Константин, аж из самого Томска. Его к нам занесло непонятно каким ветром. А тебе-то что до них? С чего вдруг заинтересовался?» «Саквояж у одного из них был интересный. Вот я и хотел насчет него поговорить». «Что, коллекционер, что ли? Так этот саквояж у нас в вещдоках лежит. Так что, если что, можем попозже изъять улику», — подмигнув, весело рассмеялся он. «А откуда у тебя вообще информация по ним? Может, тот, кто тебя навел на них, тот их и шлепнул? Может, подставить просто тебя решили?» «Давай я сам с этим разберусь, а потом уже тебе расскажу, хорошо?» Он замялся. «Ну, ты пойми, мне же знать надо. Меня трясут, требуют. Да и тебе ведь лучше будет, а то ведь сейчас кроме тебя у нас вообще никакой зацепки нет. А так мы на них выйдем и уже раскрутим по полной, сядут как миленькие». «Нет, мне самому надо разобраться. А потом я тебе обязательно все расскажу. Ты мне лучше дай всю информацию, что тебе удалось узнать об этом Юдине». «Да держи, не жалко». И он протянул мне одну из папок. «Фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес прописки». Я постарался запомнить все необходимое, что было на листочке, находящемся в этой папке. «Спасибо, дружище», – поблагодарил я человека, чьего имени так и не узнал. «А теперь мне по делам надо бежать. Ты меня проводишь или как мне выйти?» «Провожу, конечно, а то без меня-то тебя там долго еще мурыжить будут. Сейчас бумаги только кое-какие оформлю». Он опять принялся что-то строчить. «Вот, подпиши вот здесь и вот здесь». Протянул он мне два листка. Я подписал, после чего поднялся со своего стула. «Ну, пойдем, сиделец, выпустим тебя на волю. и он опять весело заржал. «Пожалуй, сегодня я не только на тренировку успею, но даже и на урок английского не опоздаю», – подумал я, спустя совсем недолгое время выходя из дверей отделения. «Тебя подбросить?» – осведомился проводивший меня до самых дверей друг. «Я быстро сейчас наряд вызову, довезут до самого дома». «Да нет, спасибо», – отказался я от его любезного предложения. «Сам как-нибудь доберусь». «Ну давай, счастливо, дай мне знать, как что-нибудь выяснишь». И он протянул руку в прощальном рукопожатии. «Пока», – сказал я, пожал ему руку и пошел в сторону остановки. Дома я оказался перед самым моментом начала урока по скайпу и даже успел по-быстрому перекусить перед этим. После целого часа всех этих премудростей, которые я пытался уложить в своей голове, я, наконец-то закончив урок, задумался. А почему бы и здесь не применить магию? Чем тратить неизвестно сколько времени, обучаясь английскому, может быть, проще будет разочек колдануть? Пожалуй, так и сделаю. Для верности я в этот раз решил не ограничиваться маной, что соберу в себе из хранилищ. Сделаю плюс к этому еще и пару глотков синего зелья. Все же я собирался замахнуться на довольно серьезную задачу. За раз изучить едва знакомый мне иностранный язык. Сначала я сформулировал в голове образ того, чего я хочу добиться. Идеального владения английским языком. Запас слов, знание всех правил, оборотов речи, поговорок, идеальное произношение. В итоге я хотел владеть языком так, будто я знаком с ним с самого рождения. С легкостью читать на нем, понимать речь, говорить. И я постарался учесть и вообразить это все. Несколько раз сформировав в себе этот образ, я приступил к набору маны. Сначала около получаса я сидел в трансе, сосредоточившись только на том, чтобы как можно больше маны вытягивать из хранилища и как можно меньше терять ее, стремясь удержать в себе растворяющуюся в окружающем мире энергию. Затем, поняв, что больше мне уже не набрать, я глотнул раз, а затем и еще один из флакона со средней концентрацией зелья. Ощущение сытости во мне говорило, что я сейчас подобен человеку после хорошего обеда. Пару кусочков десерта затолкнуть еще можно, но и без них чувство голода вернется еще не скоро. А после этого, сформировав образ того, что я хочу получить, я разом выплеснул всю эту энергию, напитав ее воображаемое желание. В голове раздался шепоток. Он что-то пытался мне объяснить, но я никак не мог понять, что именно, и замер, стараясь уловить смысл послания. Но его перебил другой шепот, раздающийся одновременно с ним, что несколько сбивало с толку. Тщательно прислушиваясь к обоим, в попытке их разделить, я упустил момент, когда к ним присоединился и кто-то третий, а затем еще один и еще. А вскоре шепот раздавался со всех сторон. Разные голоса, разные слова, разные интонации. В общем, было только одно. Громкость этого хора голосов все нарастала и нарастала. Вскоре я почувствовал, будто чья-то мысль легонько скребется по поверхности моего сознания, пытаясь проникнуть вглубь моего разума, что-то туда нашептывая. Но более громкий шепот с другой стороны оказался более настойчив, доказывая что-то свое. Но их заглушил уже не шепот, а голос, вбивающий в меня слова, от которых начинала уже гудеть голова. А еще через несколько секунд целая орава орущих изо всех сил голосов принялась долбить мой сминаемый под их напором разум, что-то доказывая, утверждая, спрашивая, требуя. Каждый из них все сильнее и сильнее ввинчивался в мой разум, а через мгновение, будто из прорванной плотины внутрь меня, хлынул целый хор орущих, каждый свой спорщиков, и голос каждого из них раскаленной спицей пронзал мой мозг, причиняя боль. Моя голова, казалось, вот-вот лопнет от переполнявших ее криков, когда пронзительная боль, разрываемого на части сознания, ледяной обжигающей молнией заискрилась в ней. Кажется, я закричал, но мой голос утонул в потоке воплей, что звучали в моей голове. А затем я исчез, погребенный этим вихрем. Меня привел в сознание настойчивый звонок в дор. «Where are you? What случилось?» I открыл свой eyes и look around. Я был в своей room, но почему-то лежал on floor. Попытавшись пошевельнуться, я not смог держать стона, сорвавшегося с my lips. My head просто раскалывался от pain. Что-то was wrong с моим сознанием, а все throat путались. Попытавшись поднять head с пола, мне пришлось ее отдирать. Волосы прилипли к floor, все покрытые засохшей blood. Я ранен? Надо выпить red зелье. Get up я не решился, меня шатало. So я на четвереньках подполз к бэк с флаконами и грабит нужный. Сделав couple глотков, я бессильно откинулся на пол, стараясь не обращать внимания на непрекращающиеся звонки. На этот раз все мелкие муравьи, выполняющие свою работу по починке организма, собрались в моей голове, наполняя ее целым щекочущим изнутри мой череп комом. Боль наконец-то ушла, я смог мыслить более связно и все вспомнил и осознал. Что это только что было? Я мысленно нес какую-то околесицу из непонятных слов. Хотя почему же непонятных? Дверь, пол, голова. И я знал все слова, что, путая меня, настойчиво лезли в голову несколько секунд ранее. Так что, я все же выучил английский? А почему вся голова у меня в крови? В ушах были настоящие пробки, сквозь которые я, тем не менее, продолжал слышать непрекращающиеся звонки. Да кто там такой настырный? На всякий случай, прихватив с собой флакон с маной, я подошел к двери. Пока шел, обратил внимание на то, что уже начало темнеть. Я целый день, что ли, провалялся? Кто там? Это я! Виталь, открывай! Раздался пьяный и незнакомый мне голос. «Кто я?» «Ну я это, Серега! Открывай!» «Какой еще Серега?» «Что-то я не помню. Может, полиция? Уловка какая-то?» «Они сумели понять, что со мной не все так просто?» «Посмотрим». И я, глотнув зелья, открыл дверь. За ней стоял еле держащийся на ногах человек, которого я теперь узнал. Это был мой друг из отделения полиции. Следователь, что вел мое дело. В руках у него была полупустая бутылка спиртного. «Что это с тобой?» Даже в таком состоянии он сумел удивиться, увидев мой вид. Но, не дожидаясь ответа, продолжил. «А со мной что ты знаешь?» «Мы же ведь с тобой...» И он, сжав кулак, потряс им перед собой. «С самого детства! Мы ведь всегда вот так вот!» «А я не помню!» «Вообще ничего не помню!» «Ты можешь это понять?» «Кажется, да. Я начал понимать». Оттеснив меня в сторону, он вошел в квартиру и, не разуваясь, зашагал в мою комнату. «Неси стаканы!» «И что мне делать?» «Да пошло на все! Пойду за стаканами!» И я направился на кухню. Прихватив рюмки, стаканы, колбасу с хлебом и сок, я потащил все это в свою комнату. Сергей, теперь я знал его имя, уже со соловьевшим видом, накренившись, сидел за столом, дожидаясь меня. «Наливай!» – скомандовал он, со стуком ставя на стол бутылку. И после первой рюмки он бессвязно начал мне рассказывать, как он вдруг понял, что с ним что-то не так, и он забыл все годы нашей дружбы с самого детства. «Я ведь чуть с ума не сошел, представляешь? А может, и сошел? Я ведь всем говорю, что нет, не он это, мы же с тобой с детства прям, ты же ведь лучший мой друг, брат даже, а моя дура все твердит, что знать тебя не знает. А она тебя всегда не любила. Вот только как увидела, так и не взлюбила. Я ведь помню. Когда это было? Когда, скажи мне, я ведь не помню. Вообще ничего не помню. Я свою послал, на маму пусть орёт. Там у неё такая же стерва. Наливай!» И, выпив, продолжил. «Вчера, как ты ушел, так ко мне сразу полезли. Ты же ведь...» «Подожди. Как это вчера?» – прервал я его. «Ну, вчера, когда я выпустил тебя», – отмахнулся он, продолжая свой невнятный рассказ. «Так они сразу полезли. Почему? Да зачем? А я им так и сказал. Не мог мой друг, уж я-то знаю. А сегодня уже к вечеру уходить собрался, и вдруг бац! Вообще ничего не помню, представляешь?» «До дома еле добрался, ну и понеслось. Вот с тех пор и колдырю. Наливай!» После последней рюмки, пробурчав что-то вроде «Я здесь, пока, братан, я недолго», Сергей завалился на мою кровать и тут же вырубился. А я, допив свою, сначала сходил умылся. Похоже, в прошлом я просто истекал кровью, что лилась у меня из ушей, глаз и изо рта. Но сейчас это были уже или бурые засохшие хлопья, или густые свернувшиеся комки. А после того, как привел себя в порядок, налил себе немного алкоголя и задумался. Похоже, не все так легко с магией, и одного лишь желания не всегда бывает достаточно. С тех пор, как я отрубился после своей попытки изучения английского, прошло уже около полутора суток, как я убедился, взглянув на календарь. То есть я все это время валялся на полу, не приходя в сознание. И ладно, если бы я умер, перерождение и все, а если бы от этих своих экспериментов сошел с ума, переродился бы сумасшедшим, так и бегал бы по улицам, всем улыбаясь и каждый раз погибая от рук мага. Или все быстро бы закончилось, когда он без труда сумел бы завладеть камнем? Нет уж, с опытами, связанными с разумом, надо завязывать. Да и с остальным надо бы поаккуратнее, а то вдруг умудрюсь отрастить себе хвост или рога и буду потом таким чертиком перерождаться каждый раз. Надо быть аккуратнее. А еще хорошо было бы найти учителя. А ведь наверняка, выяснив, откуда приходит маг, можно будет узнать об этом побольше. Впрочем, этим я и занимаюсь. А что там с английским? Найдя какой-то текст, я понял, что все же не стал идеальным знатоком языка. О смысле кое-каких слов я скорее лишь догадывался. Тем не менее, весь текст, в общем, был мне понятен. Нашел какой-то канал с видеоновостями и, немного послушав, и здесь пришел к такому же выводу. Пусть не идеально, но я, в общем-то, все понимал. А ведь неплохо. Всего за один день-то. Вот только если бы не эта ужасная боль, да не опасность сойти с ума... А может, если не так много маны вкладывать, то... Но нет, Никаких экспериментов. На себе, во всяком случае. А вот если найти какого-нибудь злодея, которого не жалко, то ведь можно и попробовать. Очень уж заманчивые были перспективы у магического обучения. Кстати, а со злодеями мне может и мой новый друг помочь. Наверняка через него можно выяснить что-то полезное в этом плане. Все-таки он следователь. И что мне с ним-то делать? Если оставить все как есть, то, боюсь, он или быстро в себя придет, и тогда мне придется бегать от полиции, или же он действительно сойдет с ума. Как-то не предполагал я, что мое внушение может так обернуться. Пожалуй, рискну, продержу его под воздействием заклинания дружбы, ну и вместе с тем постараюсь и правда этому соответствовать. Хотя бы с дурой его познакомлюсь. Пусть и правда меня ненавидит, с усмешкой подумал я. Надеюсь, на моей подпитке следователь сумеет нормально, не сходя с ума, жить до конца цикла. Но в следующий раз я уже буду знать, что лучше не лезть туда, куда не следует, вмешиваясь в тонкую материю сознания, своего или чужого. И я, зачерпнув маны с одного из внутренних хранилищ, накинул на спящего человека заклинание дружбы. Утром, проснувшись на диване в зале, я налил стакан сок, добавил туда немного зелья жизни и пошел будить Сергея. «Башка трещит, кто бы знал!» Были чуть не первые его слова, произнесенные страдальческим голосом. «Выпей, полегчает», – пообещал я ему, протягивая стакан. Без вопросов его осушив, он несколько секунд прислушивался к себе, а затем с некоторым изумлением подтвердил. «И правда, как рукой все сняло, надо будет у тебя рецептик взять. А время сколько уже?» Когда я ему сказал, он заторопился. «Меня ж там хватились уже давно. И чего я вообще вчера забухал-то? Какая-то дурь в голову вдруг стукнула. Опять к тебе на рогах пришел на свою жаловаться. Да и хрен с ней. Ну ладно, мне бежать надо. Ты не пропадай, звони». «Хорошо, номер только оставь, а то я стер случайно». Сергей оставил мне свой номер и чуть ли не бегом умчался на работу. Кажется, теперь с ним все было в порядке. Вечером позвоню на всякий случай. К тому же заклинание надо будет обновить, да и быть в курсе расследования не помешает. А сейчас мне надо бы связаться с Сан Санычем, да и Евгению Владимировичу тоже надо объяснить свою неявку на тренировке. И уже этим же днем я наконец-то вернулся в свой давно ожидаемый ежедневный тренировочный режим с применением зелий. Через несколько дней Сан Саныч сказал мне, что зелье, что я ему дал, действительно помогло вылечить болезни у всех, на ком он его испробовал. Поэтому мы дали его и Насте, и теперь лишь оставалось периодически следить за результатами анализа ее состояния. И если все будет оставаться в норме, значит, зелье ей помогло. Периодически я встречался со следователем Сергеем, и хоть настоящим другом он мне не стал, из-за того, что был человеком не того характера, с которым у меня могла бы завязаться дружба, но поддерживать знакомство это не мешало. Я обновлял ему заклинание и был в курсе, как идет расследование. Оно не шло никак, но я по-прежнему оставался вне подозрений. А сегодня после обеда меня ждала вторая в этом цикле встреча с магом. Рассудив, что он появится там же, где и был замечен наблюдателями, я заранее направился к примерно нужному месту и начал свое наблюдение. Но так и не понял, где и когда появился маг, заметив его лишь тогда, когда он уже направлялся в мою сторону и до него оставалось около сотни метров. Только лишь приблизившись, он тут же начал на меня орать, чуть не брызгая слюной от переполнявшей его ярости. «Да ты хоть знаешь, жалкий червяк, сколько стоит каждая ловушка? Клянусь истоком, я заставлю тебя погоду умолять о смерти за каждую из них!» «А где же сын шакала?» «Кажется, что-то пошло не так. Видимо, сейчас он говорил о хранилищах маны, пять из которых я на всякий случай опять загрузил в себя перед встречей с ним». Тем временем он злобно продолжал: «Откуда ты узнал, где мой узел? Кто тебе помогает?» «А это он о чем?» Тонко взвизгнуло, и мое правое плечо взорвалось брызгами крови и острой неожиданной болью. «Ты что, думал, я настолько туп, что не замечу барьера?» Радостно расхохотался маг, кажется, заметив удивление на моем лице. Он же ведь все время по ногам норовил стрелять, перед которыми я, как и в прошлый раз, поставил невидимый щит. Что-то точно пошло не так. Но эти мысли лишь мимолетно пролетели в моей голове, а я уже запускал в противника изученную связку – стальной болт и огненный шар. Но моя правая рука меня подвела из-за поврежденного плеча. При попытке ею шевельнуть, меня пронзила острая боль. И я попытался обойтись без взмаха, сформировав образ атакующего заклинания, одновременно пуская ману в пластину, усиливающую силу заклинания – но лишь бездарно растерял больше половины своей маны. Заклинание сорвалось. Но моя левая рука меня не подвела, и уже в следующее мгновение после взмаха в сторону мага метнулся огненный шарик. Раздался взрыв, вспыхнула переливами радуги защита мага, тут же лопнувшая, а самого его, переворачивая, отшвырнула назад. Упав, он завозился на земле, пытаясь подняться. «Еще хотя бы один выстрел!» Но я был совершенно пуст. Вся мана ушла на шар огня. Ждать, пока мана наберется из хранилищ, было некогда. Поэтому я левой рукой потянулся к кармашку, где у меня были флакончики с маной, и, выхватив один из них, зубами выдернул пробку, а затем, запрокинув голову, вылил его в себя, чувствуя, как приятное чувство сытости наполняет меня. А вот теперь повоюем. И я, опустив голову, выискивал цель. Уже пришедший в себя маг сидел на земле, опираясь на руки, и с ненавистью смотрел на меня. Я начал формировать образ еще одного огненного шара, когда вдруг шею пронзила резкая боль, а моя голова сама по себе начала запрокидываться назад, одновременно почему-то поднимаясь куда-то вверх, а я ничего не мог поделать. Тело меня совершенно не слушалось. Мир с каждым мгновением становился все более тусклым, серым и медленным. Неспешно, будто в толще воды, голова моя все дальше запрокидывалась назад, пока я, наконец, не мог видеть перед собой только небо, на котором застыли свинцовые угрюмые тучи, сквозь которые пробивался тусклый серый свет неяркого солнца. Движение все замедлялось и замедлялось, но, тем не менее, не останавливалось. И скоро, оставив хмурое небо позади, мой взгляд устремился за мою спину на темнеющую, будто неожиданно наступили сумерки, степь. Но движение все не прекращалось. Еще немного, и уже почти в полной темноте я увидел перед собой внизу неподвижно стоящее тело, из обрубка шеи которого вверх медленно-медленно хлестала струя почти черной в наступающем мраке крови. Подо мной стояло мое обезглавленное тело. Понял я перед тем, как мир окончательно погас, а меня засосало во тьму. И я будто мчался в стремительном потоке маслянисто-густого мрака, кислотой разъедающего мою личность. Оставляя за собой крошки воспоминаний, моя суть все быстрее и быстрее мчалась куда-то в струе, подхватившей тьмы, пока, наконец, оставив от меня лишь серую тень, ее не вплело в плотный ком таких же теней, среди которых я бесследно растворился, теряя себя. Вселенная, вспыхнув напоследок серой мглой, окончательно исчезла, и меня не стало вместе с ней. А в следующее мгновение я распахнул глаза, в которые хлынул поток света.